Глава 65. Николай. «Я реально хреново себя чувствую. Плохо, как никогда. Но я не болен. Меня ломает от мысли, что нужно предстать перед собственными детьми после всего, что они обо мне узнали. Я весь день мечусь и мучаюсь, а когда подходит время ехать к ним, на меня как будто паралич нападает. Не могу сдвинуться с места. Сижу в беседке, смотрю на бутылку коньяка, которая по случайности завалялась в холодильнике, и пишу Ане, что заболел. И тут же меня охватывает приступ острой злости. Сам не знаю, на что конкретно. На себя? Мля. Получается, я струсил. И что дальше? Так и буду прятаться? Детей никогда не увижу. Мужик я или где? Беру коньяк, открываю и выливаю под куст бузины. Сажусь в машину, еду в город. Несусь, как на пожар. Боюсь передумать. Останавливаюсь у знакомого дома, звоню в домофон. Что за нах? Меня не хотят пускать? Чтобы не растерять решимости, бурчу что-то агрессивное и зло. «Ладно, поднимайся», — нехотя произносит Аня. «Вообще-то ты сама меня позвала». Уже входя в подъезд, краем глаза замечаю мужика, который идет сюда же. А мне кажется, он похож на Анькиного хахаля. Как его? Да ладно. Помню я его имя. Ярослав. Дверь на доводчике быстро захлопывается, и я думаю, да, наверное, показалось. Не будет же она звать нас обоих. Поднимаюсь, смотрю на дверь, которую не так давно разукрасил. Чувствую злость и вину, и снова злость. Вхожу. «Привет», — произносит Таня, оглядывая меня. «Выздоровел?» Насмехается. «Да, чуть ли не ору я». «Выглядишь не очень. Это ты меня еще в запой не видела. К счастью, ни жена, ни дети не знают о моих слабостях. Раньше я никогда сильно не бухал, а о том, что забухал с горя, в курсе только родители». «Где дети?» — спрашиваю Аню. «Алиса, Макс», — зовет она. И мои отпрыски появляются в прихожей, меня бросает в пот. Руки дрожат, волнуюсь. Как никогда в жизни. Как будто 100 лет их не видел. И они как будто стали старше. Алиса смотрит презрительно, высокомерно, как на какую-то мерзость. Макс? Он непонятный, серьезный, насупленный, на меня похож. Вдруг понимаю я. И от этого становится еще больнее. «Привет», — говорю обоим. И тут за моей спиной открывается дверь. «Ярослав!» — радостно вскрикивает дочка. «Что, мля?» Алиса несется мимо меня и бросается на шею Анькиному хахалю. Макс смотрит на него с интересом. Аня улыбается. Меня полностью игнорят. «Какого хрена?» — шеплю я на жену. «Случайно совпадение. Ты же сказал, что не придешь. «Как дела, принцесса?» «Это, блин, Ярослав. Принцесса? Он ее так называет. Помнится, я когда-то давно, когда ей было 2 года, называл ее так же. Все супер, Бэтмен. Нравится новая квартира?» «Да, она гораздо лучше старой». «Чем это она лучше?» Не выдерживаю я. «Всем!» — выпаливает дочка. А этот самый Ярослав протягивает мне руку, типа здоровается. А мне ничего не остается, как пожать ее. А что еще я могу сделать на глазах у детей? Не орать же на него отборным матом все, что я о нем думаю. Вижу, Аня растеряна. Не похоже, что она специально устроила эту встречу. Видимо, думала, что я не приеду. Я же сам сказал, что заболел. Но теперь, блин, выздоровел. И этот черт пусть проваливает. Я хочу пообщаться с детьми. «Общайся», — неожиданно легко соглашается Аня. «Она не против? Серьезно? А это тут зачем?» Агрессивно киваю в сторону ее хахаля. «А с этим я пойду гулять, пока ты общаешься с дочкой и сыном». «Что, блин, пойдешь гулять? А как же разговор? Общий разговор между нами всеми, на который я с таким трудом решился». «Я подожду тебя на улице», — произносит этот. «А я быстро», — отвечает моя жена. «Да, она все еще моя жена. Но у нее свиданка с другим, и она с ним спит. Точно спит. Чую это по его поведению, по быстрым взглядам, которыми они обмениваются. Он выходит. Дети тоже растворяются в глубинах квартиры. А я... А вдруг очень четко осознаю, что мне страшно оставаться наедине с собственными детьми. Я не знаю, что им сказать. Я надеялся на Аню. Я думал, мы вместе как-то объясним и сгладим ситуацию. Но она упархивает куда-то в комнату. Дети тоже демонстративно покидают прихожую. Через 2 минуты, в течение которых я мнусь у двери, медленно и тщательно развязываю шнурки, Аня возвращается. На ней короткая джинсовая юбка и какая-то фигня с открытым плечом. Выглядит, как какая-то студентка. Совершенно несерьезно. «Если что, звони», — говорит она. «Я на связи». «Ты же хотела, чтобы мы вместе пообщались». «Успеем. А пока сам налаживай контакты». Она надевает кеды, по-моему, Алискины, и испаряется из квартиры. Капец. И я стою в звенящей тишине. Брожу туда-сюда, как тут все ярко. У Аньки никогда не было вкуса. Сплошная пестрота на кухне. Не то что в нашей квартире. Горло снова подкатывает комок злости и жажды. Просто дикое желание выпить. Пью воду. И иду на характерные звуки, доносящиеся из комнаты сына. У двери колеблюсь, постучать, не постучать, а в итоге вхожу без стука. Макс даже не оборачивается. Сидит перед компьютером, мучит гоблинов. «Привет!» — полный игнор. «Что делать-то? Прикрикнуть, как раньше. И что потом?» «Этот комп я тебе купил», — срывается с моего языка. «Забрать хочешь?» Не останавливаясь, продолжает он, с такой же злостью, какую чувствую я сам. «Поговорить хочу». «Говори». «Да прекрати ты играть!» На экране умирает очередной гоблин. «Это вообще нормально, что ребенок таким вот занимается? Что-то раньше я об этом не задумывался». Макс молча и сосредоточенно играет, игнорируя мое присутствие. Я совершенно растерян. Что мне делать? Выхожу из его комнаты. Иду к Олесе. Стучусь. Тут точно нужно стучаться. «Чего надо?» И я открываю дверь. «Ты подлец!» Безо всяких предисловий заявляет она. «Дочь, я совершил ошибку», начиная заготовленную фразу. «Ошибку? Это так называется?» «Я сожалею об этом». «И что меняется от твоего сожаления?» Я пожимаю плечами. «Поздно сожалеть!» выпаливает Алиса. «Я твой отец, и я люблю тебя». Эти слова даются мне ох, как непросто. И да, вынужден признать, я говорю их своей дочери впервые в жизни. «Любишь? Сегодня любишь, а завтра заведешь новую семью, новых детей. Будешь любить их, а про нас забудешь». Я не знаю, как возразить, какие найти слова. Но именно сейчас очень остро чувствую. Поезд ушел, и я потерял связь со своими детьми, причем уже давно.